Софья Бенуа. Коко Шанель, я и мои мужчины. Влюбляясь, я всегда полностью отдавалась своему чувству. Но когда мне приходилось выбирать между мужчиной и моими платьями, я выбирала платье. Я всегда была сильнее своих страстей, работа была для меня своеобразным наркотиком. Но я сомневаюсь, что стала бы известной всем Шанель без помощи мужчин. Коко Шанель. Тайна рождения. В марте 1895 года по дороге на холм дорога из Брива в Туль медленно двигалась двуколка под серым брезентом, которую тянула худая лошадка. В немудреном экипаже возница симпатичный черноусый брюнет лет 40, да 3 девчушки с грустными лицами. В глазах девочек застыли слезы. Они сидят, прижимаясь друг к другу. Через час двуколка останавливается перед сиротским приютом в Абазене, который размещается в старинном аббатстве. Вокруг кучно стоят нелепые городские домишки, в которых живут люди, возможно, даже счастливые семьи. Но нашим путницам предстоит остановиться не в жилом доме, а в сером, унылом приюте. Возница стаскивает малюток с повозки, и вскоре вся компания скрывается за массивной дверью. Через какое-то время громоздкая дверь отворяется, и возница выходит один. Любопытные прохожие, будь они здесь, могли бы обратить внимание, что шаг его легок, а лицо рассвечивает непринужденная улыбка. Ярмарочный торговец Альбер Шанель спустя лишь несколько дней после смерти жены, матери 3 несчастных девочек, решил избавиться от них. Жизнь распорядилась так, что больше им никогда не суждено будет увидеться с родным отцом. Стоит ли нам сожалеть о его судьбе? Так в один момент 3 девочки оказались в приюте. Старшей Джулии тогда было 13 лет, средней, дурнушке по имени Габриэль, 12, младшей Антуанетте всего 8. Пройдет еще 20 лет, и весь мир узнает Габриэль под именем Коко Шанель. Ее биография, размещенная в разных источниках, лишь немногим отличается от вышеописанной. Коко Шанель родилась 19 августа 1883 года в Сомере, Франция. Ее родители не состояли в браке. Мать не могла прокормить ребенка и отдала ее в приют для детей-сирот. Когда Габриэль было 12 лет, мать умерла, и отец отдал девочку в католический монастырь, а затем в интернат. Будучи вынужденной много лет носить форму, она мечтала одеть всех женщин по-своему. Родилась в Сомюре в 1883 году, хотя утверждала, что появилась на свет в 1893 году в Аверне. Мать умерла, когда Габриэль едва исполнилось 12. Позже ее с 4 родными братьями и сестрами оставил отец. Дети Шанель были тогда на попечении родственников и провели некоторое время в приюте. Коко Шанель родилась 19 августа 1883 года в Сомюре, хотя говорила, что родилась на 10 лет позже в Аверне. Мать умерла, когда Габриэль было всего 6 лет. Позже умер и отец, оставив 5 детей сиротами. Они были в то время на попечении родственников и некоторое время находились в детдоме. Впрочем, Никако ли однажды сказала, люди, имеющие легенду, сами это легенда. И посему загадка ее раннего детства останется загадкой даже для биографов.